Глава 23. «Вика, садись в машину», — строго приказывает мне Владимир. «У тебя кровь». Не могу отвести взгляда от темного пятна, расползающегося по его белоснежной рубашке. От понимания, во что я вляпалась, мне немного дурно становится. «В машину, Вика», — чеканит слова, продолжая протягивать мне ключи от своего внедорожника. Желание с ним поспорить почти что непреодолимо. Но я вижу, с каким трудом ему дается каждое движение, и торможу зарождающийся внутри порыв. К тому же мы и так со стороны выглядим, как непримиримые старики, десятки лет прожившие вместе и привыкшие спорить по любому маломальски подходящему поводу. А это мне не нравится. Провожу ее домой и вернусь. Придерживая одной рукой дрожащую девушку, второй он взмахивает брелоком, давая мне понять, что следует поторапливаться. Упертый осел, все равно ведь сделает все так, как решил. Рывком забираю ключи и смотрю ему вслед. Думая, что он очень сложный и проблемный пассажир, я не ошиблась. Один из тех, кто умеет быстро находить себе неприятности. Мы с ним похожи, думаю, совершенно не кстати. Вместо того, чтобы послушать ценные советы Владимира и закрыться в машине, звоню своим парням, а после Борису. Прошу вызвать участкового. «Вика Сергеевна, дорогая моя, что стряслось? Ты снова ищешь приключения на свои привлекательные конечности?» Подшучивает надо мной бывший коллега, выслушав сжатую версию истории. «Другой ведь я не знаю. Оставила мужика на пару минут». «Боря, очень тебя прошу. Давай оставим подколки и издевательства на другой раз. Сейчас я не в форме». «Как скажешь. С тобой все в порядке?» Поняв, что мне не смешно, его интонации кардинально меняются, приобретая серьезные нотки. В полной. Ожидать от совместной поездки с Арсеньевым я могла многое, но точно не поножовщины. Или чем там ему бок проткнули? Хорошо, я тебя понял. Сейчас пришлю к вам человека, если он трезвый, конечно. Боря, я смотрю, ты сегодня весьма ироничен. Еще бы, ты не представляешь, как скрасил мой унылый вечер. После окончания разговора связываюсь со знакомым травматологом. Он владеет небольшой частной клиникой, специализирующейся на хирургии. Можно, конечно, и в бюджетную, но я не уверена, что такой человек, как Арсеньев, захочет светиться. Вернее, на все 100% уверена в его ответе. Скажет, дескать, промой мне перекисью, дальше само заживет. Хорошо вечерок провела, Викуль. Злорадно потрунивает внутренний голос. Зря только сына передала в надежные руки брата. Хотела же отдохнуть и собраться с мыслями. Собралась. За всей моей болтовней ходячие хулиганы уносят свои ноги, бросив своего покалеченного друга валяться на сырой земле. Это так, по-товарищески. Поглядев им вслед, решаю не бросаться в погоню. Их и так найдут, смысл. Арсеньев, как и обещал, возвращается быстро. Он ожидаемо недоволен моей самодеятельностью и тем, что приходится задержаться. Потерпи еще пару минут. Помогай ему забраться в салон на пассажирское место. Скоро поедем к врачу. Он так бледен, что мне становится не по себе. Одного взгляда на рану достаточно для того, чтобы понять, швы точно будут накладывать. Память, как назло, услужливо подкидывает моменты из прошлого, когда мне приходилось заниматься разбоями, массовыми драками и заказными убийствами. Глубоко в недрах моего сознания хранятся картинки большого количества изуродованных тел с увечьями разной степени жестокости. В ту пору мне приходилось переносить жестокий прессинг мужа, потому что ему не нравилось, что жена каждый день видит мертвых людей. «К какому врачу?» Только начинает, но я мгновенно его обрываю. «Не начинай. Тебя осмотрят, если нужно, зашьют. Как ты вообще?» Сжав переносицу до ощутимой боли, стараюсь успокоиться. С ума сойти можно. Рано я волосы перекрасила. Арсеньев смотрит на меня напряженно. Хочет что-то сказать, но лишь крепче прижимает к боку мой свернутый в узел пиджак. «Куплю тебе новый», — произносит, словив мой обеспокоенный взгляд. «Да пошел ты! Разве в этом дело?» «Я психую». «Было бы лучше, если они девочку изнасиловали», — произносит с вызовом. А я рассматриваю его побелевшие губы. Нужно было мне позвонить или полицию вызвать. Я ценю его храбрый поступок, но мне действительно страшно. Вдруг отключится сейчас. Не беси меня, Вика. Я уверен, ты мне быстро выходишь. К собственному удивлению, от его взгляда у меня по телу мурашки бегут. Очень он пристально испытующий. Вика, это все стресс. Много стресса. Бери себя в руки. Настраиваю себя. Врачи тебя, героя, выхаживать будут. А потом, глядишь, и в газетах напишут. Захлопнув пассажирскую дверь, оставляю Владимира в машине. Чем дальше от него, тем спокойнее. Моя передышка длится недолго. И это радует. Знакомые оперативники приезжают быстро. Бегло, введя их в курс дела, тороплюсь отвезти Владимира в больницу. «Вика, как действуй?» – спрашивает один из коллег напоследок. «Так, чтобы на всю жизнь запомнили, Саш». Получив ответ, он кивает. «Дескать, все понял». «Возможно, я себя накручиваю, но, на мой взгляд, Арсеньеву с каждой минутой становится все хуже. Сказывается кровопотеря». Бледные губы сухие, тяжело дышат и при этом продолжает утверждать, что к врачу ему не нужно. Поджав губы, молчу до самой клиники, чтобы не рявкнуть на него. Он и так пострадал, не совсем же я бессердечная. Водишь ты, конечно, отвратно. Мне до хрена штрафа придет. И что с ними делать? Комментирует мое превышение скорости, когда я помогаю ему выбраться из авто. Нужно будет попрактиковаться с тобой. Интонация его голоса настолько низкие и вибрирующие, что становится ясно. Он специально меня провоцирует, бросая непрозрачные намеки. Господи, еле ноги тащит, и все туда же. Ничего страшного, как-нибудь расплатитесь, господин директор крупного промышленного предприятия. Злясь, добавляю негромко. Хотя какой из тебя директор, раз в 2 года появляешься? После осмотра Арсеньева быстро провожают в операционную. Выйдя следом за ним, мой знакомый сообщает, что рана небольшая, но достаточно глубокая. Несколько швов наложить необходимо. Обговариваю с ним вопрос конфиденциальности и остаюсь ждать. Вик, до утра нужно следить за температурой и общим состоянием. Напоминает мне медицинский светило, когда мы с подбитым уже собираемся уходить. Я помню, спасибо тебе большое. Искренне благодарю, а после переключаюсь на Владимира. Слышал, у тебя домработница есть? Или сердобольная секретарша? Или любовница, на худой конец, мысленно добавляю. На жену надежды мало, она наверняка сейчас занята моим мужем. А они нам зачем? Отзывается значительно бодрее, чем час назад. Мы сейчас поедем к тебе. И ты сама мной займешься по полной программе. Это ведь из-за тебя я пострадал. Глядя на его наглую физиономию, очень хочется ударить его по месту ранения, да посильней. Размечтался, домой ты поедешь. Это мы еще посмотрим.